Челдонов сидел по правую руку от учителя, на правах заместителя и автора идей. Он предусмотрительно оставил за собой кафедру в МГУ, но все основные силы, разумеется, отдавал Жуковскому, в котором, несмотря на кажущуюся дряхлость, оказался просто невиданный, почти противоестественный запас сил. Институтик под его руководством пыхтел, как кипящий чайник. Активно строился, разражался блестящими идеями, выполнял правительственные заказы, попирал, открывал сияющие вершины, неистово ниспровергал. В феврале 20-го года Жуковский подхватил пневмонию. Уже этого было вполне достаточно для того, чтобы отправиться на кладбище. Но Жуковский выкарабкался. Хотя пока он плавился в старческом жару, сгорела от чахотки его дочь. «Даже не смейте мне сочувствовать», — отрезал он, — и никто не смел. Да и не помогло бы, если честно. Никакое сочувствие. В июне Жуковский перенес инсульт, от которого тоже умудрился оправиться. Будто во время той заветной аудиенции в Кремле действительно продал душу пролетарскому дьяволу. Иначе нельзя было объяснить то, что даже частично парализованный старик смог надиктовать курс теоретической механики стайки ничего не понимающих и бойких стенографисток. Он составил собственную автобиографию. Сухую, скромную, небольшую, как он сам. Завещал остатки роскошной когда-то библиотеки молодой Советской Республики, после чего немедленно заболел тифом и перенес второй инсульт, который тоже его не убил, хотя и помешал бурно отпраздновать 50-летие научно-педагогической деятельности. Воистину, провернуть такое было не под силу даже дьяволу. Завод закончился только в промозглом марте 1921 года. Жуковского похоронили в Донском монастыре, и цаги унаследовал Челдонов. Разумеется, со дня открытия института в нем работал и Лазарь Линд. Кстати, Жуковскому Линд не понравился совершенно. «Я понимаю, Сережа, он талантливый самоучка, самородок, а это всегда чертовски обаятельно». «Гений, Николай Егорыч», — тихо уточнил Челдонов, — «не самородок, а гений». Жуковский, как любой педагог, не терпевший, чтобы его перебивали, пусть даже и по делу, сердито потарахтел пальцами по обеденному столу. Кабинет, выделенный ему в ЦАГе, был еще огромнее и холоднее, чем обиталище Челдонова в МГУ. Потому работать Жуковский предпочитал дома, так сказать, и стены помогают. Хорошо, пусть он гений, хотя это и очень спорный вопрос. Но помилуйте, он же совершенно бездушный, весь какой-то ломаный, колючий, вывернутый. Только не наизнанку, а вовнутрь. Ни малейшего почтения ни к чему, никаких авторитетов, вплоть до прямого хамства. Николай Егорыч снова позволил себе перебить Челдонов. Мальчику едва исполнилось 19. Он бог весть, откуда пришел пешком. Из какого-то жуткого поселения. Всех его родных расстреляли. Сам чудом спасся. Вы про еврейских колонистов слышали? У них и в прежние-то беззубые времена был голод и каменный век. А что там сейчас творится, представляете? Лазарь по всем законам божеским и статистическим должен быть вообще неграмотным. А поди же, не только меня, но и вас в тупик умудряется ставить. А почтение в науке, сами знаете, ведет только к застою да мелкому чинопочитанию. Не знаю, не знаю, Сережа. Я вот вас в 19 лет помню. Вы тоже не из дворца прибыли, но совсем другое производили впечатление. Так что на возраст и социальную среду не стоит пенять. Да, не стоит. Я никогда не был гением, Николай Егорыч, тихо признался Челдонов. И помолчал, давая Жуковскому возможность примерить это утверждение и на себя. Нигде не жало. Все было чистой, грустной правдой. Потому я вас нижайше, нижайше, самым покорным образом прошу. Бросьте эти глупые церемонии, Сережа, рассердился наконец Жуковский, что всегда у него было признаком окончательной капитуляции. Хотите нянчиться со своим приблудным еврейчиком, ради бога? Что вы от меня-то хотите? Чтоб я его в академике произвел? Только одну единственную подпись, — обрадованно зачастил Челдонов. Академиком Лазарь и сам станет, вот увидите. Но для начала ему надо хоть какую-то бумагу об образовании выправить. У него ведь за душой ничего, кроме метрики о рождении, да и та, кажется, фальшивая. Ему хоть сейчас свой отдел в институте давай, а он у нас по всем официальным параграфам ноль. А за вашей подписью можно ему и полный аттестат о высшем образовании выхлопотать. — Ладно, — проворчал Жуковский, — приводите своего вундеркинда на следующей неделе. Но сразу предупреждаю, никаких поблажек. Поблажек и правда не было. Лазарь Линд в челдоновском старом сюртуке, который Маруся ловко подогнала ему по фигуре. «Смотрите, какой великолепный камлот, Лесик! Ангорка с шелком! Я всегда знала, что ему сносу не будет!» Словно почувствовал неприязнь Жуковского и держался с замечательной скромностью, которая очень ему шла. Он уже оброс после первичной санобработки, но диких кудрей больше не запускал. Щеголял крупной головой в гладких, каракулевых полузавитках. Да и вообще больше не выглядел беспризорным оборванцем. На, прямо скажем, непростые вопросы своих маститых экзаменаторов отвечал быстро, корректно и удивительно скучно. Так что Челдонов пару раз поймал на себе насмешливый взгляд Жуковского. «Хорош гений, нечего сказать. Вызубрил 3 учебника и похваляется». Смущенный Челдонов почувствовал себя неудачливым антрепренером, который собрал полное шапито для демонстрации ученой собаки, знающей 4 основных арифметических действия, и внезапно осознал, что на арене с важным видом сидит очень славная, но совершенно бестолковая дворняга. «А вы не хотите поговорить об уравнении Максвелла для электромагнитного поля, Лазарь Иосифович?» — сказал он, пытаясь хоть немного спасти положение. «Мы недавно с вами очень интересно рассуждали об этом». «Нет», — отказался Лазарь вежливо, но твердо, — «не хочу». «Не имеете собственного мнения, коллега», — ядовито осведомился Жуковский, очень довольный сорванным представлением. «Имею, Николай Егорыч», — признался Линд, — «но вам мое мнение наверняка покажется неутешительным». «Это отчего же?» — уточнил Жуковский, не чуя подвоха. «Оттого», — отчеканил Линд, — «что ни одну из проблем электромагнитного поля, а уж тем более световых скоростей, невозможно решить на основании уже упомянутого вами уравнения Максвелла и классической механики. При этом вы утверждаете обратное. Зачем же я буду спорить с некомпетентным оппонентом?» Челдонов ахнул и зажмурился, будто трамвай на его глазах зарезал беспечного и полнокровного провинциала. А Жуковский молча разинул рот, отчего вдруг стал похож на Деда Мороза из детской книжки, только очень обескураженного тем, что его разоблачили. А Линд слегка поклонился обоим. Это можно было расценивать и как извинение, и как издевательство. «Но позвольте, уважаемый», — пробормотал Жуковский, приходя в себя. «То есть вы хотите сказать, что...» «Разумеется. Никакой здравомыслящий человек не станет спорить с тем, что с возрастанием скорости и с приближением ее к световой величина бет приближается к нулю, и, следовательно, масса тела растет до бесконечности. Все это весьма любопытно для радиологии. Но зачем же впадать в эйнштейновскую метафизику, если можно прекрасно обойтись и обыкновенной механикой? Макс Абрагам давно составил уравнение движения электронов с помощью уравнений Максвелла». «Ваш Макс Абрагам просто неуч», — отрезал Линд. И тут Челдонов наконец-то не выдержал и принялся хохотать, простонародно ухая и отдуваясь. Жуковский какое-то время с изумлением смотрел на него, а потом вдруг сам рассмеялся дробным, чудесным, старческим смешком, уютным и сухим, как рассыпавшиеся сушки. «Ну, засранец!» — пропищал он восхищенно, тыкая в Линда желтоватой лапкой, честно говоря, очень похожей на куриную. «Удивительный засранец! На какой помойке вы, Сережа, его нашли? Из-за стола едва торчит, а туда же, огрызается!» Еще час все трое сладострастно спорили, пока, наконец, не утомили друг друга окончательно. Жуковский придвинул к себе злосчастное ходатайство, взмахнул острым всеми цветами, побежалости отливающим пером. «Но позвольте», — вдруг протянул он недовольно, — «помимо физики и математики, в аттестате есть и другие предметы, география, например, или это, как ее бишь, словесность». «Это все Маруся», — Николай Егорыч выпалил Челдонов явно заранее заготовленный ответ. «Что, Маруся, сдавать будет за вашего гения?» «Нет, что вы, боже упаси, Маруся лично с мальчиком занималась, и можете поверить». «И не сомневаюсь, что занималась», — проворчал Жуковский. «Вслух поди сказки зачитывала этому обалдую. Афанасий Никитин, хождение за три моря. Поди, оба были без ума от удовольствия». Он быстро поставил в нужном месте щеголеватую подпись старого педагога. Обманчиво простую и круглую на вид, но снабженную таким мудрено закрученным хвостиком, что всякая возможность подделки исключалась в принципе. «Да. И не задирайте нос, засранец», — назидательно сообщил он Линту. «Это подпись, дань уважения Сергею Санчу и большой аванс вам. Пробелы в вашем образовании сравнимы лишь с пробелами в вашем же воспитании. Вам придется много учиться, очень много. Например, иностранные языки. Уверен, что вы не знаете ни английского, ни немецкого. А ведь без немецкого невозможно. Это язык большой науки». Линд кивнул. Немецкий действительно был полезным инструментом, хотя бы потому, что недалеко от Малой Сидеминухки мыкали горе немецкие колонисты. Им приходилось так же несладко, как евреям, но в отличие от последних, немцы дружили не только с головой, но и с руками. Когда речь идет о совместном покорении черствой Херсонской земли, идиш и немецкий становятся особенно похожими. Кровь и пот разных народов неотличимы на вкус. И еще слезы. Пожалуй, еще и слезы. поэтому спорить по поводу немецкого Линд не собирался. И, стоя в первых числах августа 41-го года в нескончаемой очереди военкомат, мысленно, раскатисто повторял из Фауста «самое любимое». Что значит «знать»? Вот, друг мой, в чем вопрос. На этот счет у нас не все в порядке. Немногих, проникавших в суть вещей и раскрывавших всем души скрижали, сжигали на кострах и распинали, как вам известно, с самых давних дней. Гёте, Фауст, перевод Бориса Пастернака. Вслух нельзя, конечно, за немецкий можно было теперь и по сапатке схлопотать, но в военкомате его произношение наверняка оценят. Не дураки же там сидят, в конце концов. Да если даже и дураки. Знание языка противника считается преимуществом по законам любого военного времени. Его должны взять, просто обязаны. В конце концов, ему всего 41. Линд огляделся. Вокруг было не так уж много откровенных мальчишек. Вон тот, например, в клетчатой рубашке, с худым, обглоданным, какими-то невзгодами лицом. Ему никак не меньше 45. Почувствовав на себе взгляд, мужчина оглянулся, посмотрел на Линда тоскливыми, в темноту провалившимися глазами. «От какой судьбы ты удираешь на фронт, бедолага? С чего решил, что на этот раз тебе повезет?» Мужчину толкнул какой-то крепкий мордастый парень, мазнул по лицу набитым вещмешком и, даже не заметив, оттеснил в сторону. Очередь беспокойно шевелилась, извивалась, то вытягиваясь напряженной стрункой, то хаотично запруживая часть улицы, то там, то тут, то и дело взвизгивала гармошка, и кто-то принимался отчаянно плясать, словно вколачивая свой страх в булыжную мостовую. В ответ гармошки взвизгивала, не выдержав, баба принималась голосить, оплакивая своего Вовку или Кольку. Всех, всех, пока целых, пока крепких, потных, переминающихся с ноги на ногу, голдящих, родных. Бабу тут же затыкали, и она, всхлипнув, припадала к мужниному или сыновнему плечу, отчаянно пытаясь надышаться родным запахом на всю войну. «Никуда не отпущу! Не отпущу!» — говорю. «На кого ж ты меня покидаешь, милый?» «А ну, цыц, дура! Не позорь меня перед ребятами, говорю!» Линд был один, как положено, как всегда. Никто и предположить не мог его в этой очереди. И от этого почему-то было весело и радостно, будто перед... Линд замялся. Он не помнил, когда и от чего ему в последний раз было радостно. Может быть, если бы в детстве у них в доме хоть что-то праздновали, наряжали елку, шуршали за дверью заманчивыми пакетами с подарками. Он усмехнулся. Будем считать, что ему весело и радостно, как и положено, перед войной. Линд вдохнул поглубже теплый, коричный, почти пряничный дух московских мостовых. К осени этот город вспоминает свое деревенское происхождение и начинает пахнуть яблоками, булками, хрустящим новеньким ситцем, крепкой, медленно холодеющей листвой. Нет ничего прекраснее Москвы в сентябре, и нет ни малейшей надежды, что к ноябрю война закончится, хотя в очереди только об этом и говорили. Линд понимал, что к ноябрю все как раз только начнется. Для такого анализа хватило бы и втрое меньших, чем у него мозгов, но во всеобщую истерически оживленную болтовню не вмешивался. Пусть себе. Они всего лишь люди, бедные люди. Пример тавтологии. Главное, чтобы в военкомате его не завернули назад. Из-за угла вывернул шустрый, лупоглазый автомобиль. Тормознул у тротуара, ослепив будущих солдатиков лаковыми бликами. «Мамочки родные, это ж Хорьх 853, 35-го года!» Почти простонал паренек за спиной у Линта, будто взгромоздившись на десяток ящиков и с трудом удерживая равновесие, добрался наконец-то до заветной щелки в стене и увидел голую девушку. Настоящую голую девушку. Нежно-бархатную, мутно-лунную, едва различимую в парном банном полумраке. Из Хорьха, ловко хлопнув черно-белой дверцей, вышел невиданный недоросль, рослый, круглоголовый, улыбчивый, в нездешнем твидовом костюмчике. Обомлевшая толпа, не веря своим глазам, наблюдала маленький щегольской чемодан из натуральной кожи, короткие штаны, ловко обхватившие наливные икры, затянутые, да нет, так просто не бывает, в плотные гольфы. «Бля буду! Буржуй!» — с восторгом матюкнулся кто-то за спиной Линта. «Да какой! Просто буржуище!» «Чтоб ты понимал!» — поправили его недовольно. «Не буржуй, а иностранец, иностранный корреспондент, статью будет про нас готовить». Между тем иностранный корреспондент вальяжным манием отпустил свою невероятную машину и отправился в самую гущу очереди. Все с той же ликующей, придурковатой улыбкой очень молодого и очень здорового человека, который каждое утро ест белый хлеб со сливочным маслом и розовой, слегка слезящейся ветчиной, плюс теплое молоко, разумеется, в тонком, голубовато-овальном стакане. «Сытый какой! Прямо Боров!» — позавидовали в очереди от чистого сердца. Недоросль помялся секунду в нерешительности, а потом с поразительной безошибочностью, отыскав в толпе своего, подошел к Линту. «Здравствуйте», — сказал он приветливо на чистейшем, чудеснейшем, сочном русском языке. «Простите, пожалуйста, что обращаюсь. Мне бы хотелось записаться на фронт, но я не знаю, с чего начать». Линт хотел ответить, но не успел, потому что невиданного парня тут же смыло волной народной любви. Он в буквальном смысле пошел по рукам. Его хлопали по круглым твидовым плечам, приветственно матюкали, тискали, как умильного щенка, хором орали, пытаясь выяснить, откуда взялось такое нелепое чудо. «Это как же это, бля? Так выходит, ты наш? Откуда вот ты такой свалился? Генералов сынок не иначе, не, мужики, мы точно победим! Гляньте, да такую морду на танке не объедешь! Точно в танкисты его, не, лучше в летчики. Бомбить им будем!» Ни одного фрица не останется. Все со страху обосрутся. Да не орите так. Как зовут-то тебя, миляга? И где ты штаны потерял? Он не потерял, он из их вырос. А мамки длинные купить не на что. Это было похоже на взрыв. Взрыв всеобщего облегчения. Несколько часов толпа была будто... фурункул, синевато-багровая, омертвелая от страха, болезненно напряженная. Появление смешного пацанчика, одетого как мальчиш-плохиш, но вполне кибальчишного по всему остальному, словно выпустило из людей мучительно копившееся напряжение. Гной, страх, липкая сукровица — Все вырвалось наружу вместе с истерическим весельем. Даже в 18-м году не было так страшно. Линд точно это помнил. В 18-м было по-своему весело. Обретший имя Недерсль. Сашка меня зовут. Сашка Берензон. Сияя, как ногой румяный зад на морозе, отвечал разом на все вопросы, одновременно пытаясь открыть свой пижонский чемоданчик. В чемоданчике оказался импортный бритвенный прибор фирмы «Золинген» и 2 пакетика конфет «Грильяж». «Угощайтесь! Это мои самые любимые. Таких даже в Берлине ни за что не достать. Зачем заливаю? Я в Берлине 5 лет прожил». Так тайна Хорьха, гольфов и коротких штанишек была раскрыта. Сашка, он же Александр Давидович Берензон, оказался всего-навсего сыном дипломатического работника, молодым славным обалдуем, преисполненным патриотических порывов самого наивного толка. Пока его отозванный по военному времени папаша ворочил государственными делами где-то в Кремле, Сашка решил отправиться добровольцем на фронт, что и проделал незамедлительно. Мужики, разинув рты, слушали его рассказы о берлинских улицах и кофейнях, причем Сашка по младости лет все больше напирал на мороженое, а простодушная публика требовала историй про баб. Правда ли, что без подштанников ходят и платья насквозь просвечивают? «Про подштанники ничего не знаю», — со стыдом признался Сашка. Народ разочарованно загудел. «Зато я Гитлера видел!» — выпалил Сашка, пытаясь спасти пошатнувшееся положение. Все примолкли. Гитлер — это было серьезно. «Ну и какой он?» — серьезно спросил коренастый мужик, лет 35, по виду потомственный мастеровой. «Да никакой», — ответил Сашка, — «плюгавый, усишки под носом, я б его одной левой». «Плюгавый, говоришь?» — откликнулся мужик. «Одной левой? То-то плюгавый этот нас от границы гонят, как кутят». «Провокатор!» — завизжала немедленно какая-то тетка. «Товарищи! Среди нас провокатор! Не позволим врагу сломить наш боевой дух!» Толпа, забыв про Сашку, сомкнулась вокруг мастерового. Все орали, доказывая друг другу, а больше самим себе, что мы фашистов одной левой шапками закидаем. Снова стало пронзительно страшно. Растерянный Сашка все еще протягивал пакетик с остатками грильяжа, но его уже никто не замечал. «Как вы думаете?» — робко спросил он у Линта. «Меня возьмут? Вы не подумайте, я очень сильный, каждое утро зарядку делаю». Линд неопределенно пожал плечами. Будь его воля, он бы не подпустил этого славного сопляка даже к игрушечному ружью. Через 2 часа оба вышли на крыльцо военкомата. Белый от унижения Линд не знал, куда девать глаза. Военком злой, узкий, похожий на протертый спиртом ланцет, обложил его тихим, скучным и оттого особенно неприятным матом. «В бирюльке вздумали играть, товарищ ученый. Пострадать захотелось, за родину повоевать. Ты хоть сам знаешь, какая у тебя броня, профессор? Как у КВ-2. Тебе не на фронт, тебя самого надо под охрану. Под трибунал меня подвести решил, да, герой гребаный? Самому жить неохота, решил за собой еще кого-нибудь потянуть. А ну, слушай мою команду, кругом и нахрен отсюда! Шагом марш! Немедленно!»